Том 15, глава 10. «Братан!» Джин Ву с легкостью уклонился от попыток заплаканного Юджин Ху обнять его. Затем он спокойным тоном обратился к Уджин Чолю, который до этого вызвался присмотреть за парнем во время конференции. «Что это с ним?» «Ну, я показал ему вот это, когда он очнулся, и теперь...» Начальник отдела по надзору поднял газету, которую он читал. Первая страница сложенной газеты была забита фотографиями избитых жертв Джин Ву, а именно сильно помятых членов гильдии мусорщиков и окровавленное лицо лежащего без сознания Тома Сандры. Для самого Джин Ву это уже было чем-то удивительным. Но вот про Юджин Хо нельзя было сказать тоже, когда он увидел статью во всей красе. Какой-то другой человек нашел бы в себе силы лицом к лицу столкнуться с сильнейшей гильдией в мире, чтобы спасти его. И не только это. Там ведь присутствовал мастер этой гильдии, Голиаф Томас Андре. Юджин Хо, прочтя эту статью, просто расплакался на месте от переизбытка чувств. Так что, когда Джин Ву пришел в больницу, он всем своим существом попытался выразить свою радость. «Братан!» — снова завыл Джин Хо. К несчастью, ловкость Джин Ву уже давно превзошла уровень охотников уровня S, поэтому, несмотря на все старания Юджин Хо, его цель продолжала успешно ускользать от жарких объятий. Джин Ву вернулся от еще одной попытки парня обнять его и ткнул спину застывшего Юджин Хо большим пальцем. «То есть вы хотите сказать, что он прочел статью, написанную на английском?» Обратился он к Юджин Хо. Обратился он к Джин Чолю. «А это? Я подумал, это было бы действительно не круто позволить нашему сотруднику получать зарплату просто так. Вот я и поручил ей перевести ему эту статью». «А-а-а!» Теперь Джин Хо покраснел. В его глазах стояли слезы. «Братан!» Затем он взял протянутые Джин Ву салфетки и громко высморкался. Конечно же, Джин Ву знал, что чувствовал этот парень. Но, к сожалению, он не мог позволить себе испортить дорогой костюм соплями. Спустя пару минут Юджин Хо вроде как успокоился. Он уже более ровным голосом спросил. «Кстати, братан, когда ты успел научиться говорить по-английски?» Было похоже, что Джин Хо все-таки услышал разговор Джин Ву с Томасом Андре на том заброшенном заводе, несмотря на то, что он был практически без сознания. «Ну, знаешь, в качестве низкоуровневого охотника ты имеешь много свободного времени. Охотник без рейдов был буквально безработным бездельником. Джин Ву изучал английский, когда у него было время. Тогда он старался подготовиться к моменту, когда оставит жизнь в качестве охотника. Хотя я не думаю, что это может пригодиться в ситуациях подобного рода. Ему вспомнились времена, когда он изучал язык. Никогда, даже в самых бурных своих фантазиях, он не думал, что впервые воспользуется языком, чтобы говорить во время битвы с Томасом Андре. О-о-о! И Джин Хо вспомнил, что когда-то Джин Ву был низкоуровневым охотником и понимающе кивнул. Джин Хо подумал о прошлом своего братана. Он был невероятно тронут верностью Джин Ву, которая сподвигнула его выступить против гильдии мусорщиков, против всех их лучших охотников, и только ради него. Юджин Хо снова расплакался, а затем растроганно объявил. «Братан, я целиком и полностью доверюсь тебе и буду следовать за тобой хоть на край света». Его глаза снова покраснели, и он схватил новые салфетки. Джин Ву ухмылялся. Но плохо было то, что иметь прокачанную сенсорику не всегда полезно ли, не так ли? Благодаря его сверхъестественному уровню восприятия, которое помогало ему улавливать все эмоции Юджин Хо, даже у самого Джин Ву слегка защипало в носу. Он нарочно избегал взгляда парня и переключил свое внимание на Уджин Чоля. «Похоже, с его выпиской никаких проблем не будет, так ведь?» «Соглашусь, но на самом деле его лечащий врач был весьма удивлен тем, что господин Юджин Хо полностью восстановился после своих травм всего за ночь. Тогда давайте его уже выпишем и вернемся в гостиницу. Бюро охотников предоставило нам транспорт, так что можем им воспользоваться». «Вас понял». «Я тоже соберусь, братан!» Джин Ву молча смотрел на то, как Юджин Хо со все еще красными от слез глазами собирал вещи. Он искренне радовался тому, что его друг теперь был в безопасности. И в то же время внутри него резко разгорелась ярость в сторону виновного во всей этой неразберихе. Жадность. Когда мы вернемся в гостиницу, ты же знаешь, что ты должен будешь делать, так? Мысленно обратился он к своему теневому солдату, бывшему охотнику Хуан Дунсу. «Я понимаю, мой король», — смиренно ответил тот. Покидая больничную палату, Джинву мысленно успокоил жадность заверием, что все, что бывший охотник уровня S должен был сделать, это встать на голову примерно на 2 часа. А это, по его мнению, было как-то маловато. Бюро охотников приготовило 2 машины. Поскольку Джинву хотел обсудить нечто тайное с Адамом Уайтом, он сел в первый автомобиль, где его ожидал американский агент. А Юджин Хо и двое работников Корейской ассоциации сели во вторую машину. Когда Джин Ву с громким ляском открыл заднюю дверь машины, Адам быстро тряхнул головой, чтобы прогнать сон. «Вы пришли!» Лицо американца было, мягко говоря, осунувшимся. Под его глазами виднелись явные темные круги. Он серьезно устал от такого безудержного ритма всех произошедших событий, равно как и от постоянных разъездов за последние пару дней. Охотник с жалостью взглянул на него. Но Адам даже не заметил этого и просто приказал водителю завести машину. Теперь же, когда они были в пути, Джин Ву перешел к основной теме. «Вы можете представить мне список охотников, которых нужно защищать?» – спросил он. Казалось, что эти слова прогнали весь сон из Адама. Услышав их, он мгновенно оживился. «Вы передумали?» «Нет, но мне кое-что любопытно», — уклончиво ответил Джин Ву. «О!» — попытался скрыть свое разочарование. Адам. В нем снова зародилась надежда, но затем она мгновенно угасла. И все же он не думал, что это было плохой новостью. Ведь это означало, что охотник Сун Джин Ву все еще был так или иначе заинтересован в данной проблеме. Адам улыбнулся и ответил. «Я составлю его сразу же, как только вернусь в бюро». Как только вернется, Джин Ву кратко взглянул на часы. Было уже 9 часов вечера. Он быстро задумался, не совершил ли ошибку. Охотник видел, насколько утомлен американец. Состояние Адама стало немного хуже, после того, как его попросили выполнить еще одно поручение. Было неудивительно, что американский агент изо всех сил пытался держать свои сонные глаза открытыми. Джин Ву больше не мог на это смотреть и потянулся к нему. «А?» Голос Адама, когда Джин Ву левой рукой прикрыл ему глаза, задрожал в панике. «Охотник ним!» Хотя, к несчастью для него, всего пара слов Джин Ву заставила его застыть на месте. «Да угомонитесь вы уже или нет?» Такие действия со стороны обычного человека у любого вызвали бы страх, но это сделал охотник Сун Джин Ву, предположительно, самый далекий от понятия «нормальный человек». Именно чуть ли... Не до смерти он избил Томаса Андре. Жуткий холодок прошел по спине у беспомощной жертвы. Когда Адам Уайт ощутил, как охотник закрыл ему глаза, он смог только нервно и сухо сглотнуть. Джин Ву левой рукой отклонил голову американского агента назад, а правой залил тому в рот лечебное зелье, которое он только что купил в магазине. «Что это?» Адам был напряжен из-за того, что ему насильно в глотку заливали жидкость неизвестного происхождения, да еще и насильно лишили зрения. Но хоть Адам и был напряжен, он мог ощущать, что чем больше жидкости спускается по его горлу, тем бодрее он становится. «Но как такое может быть?» К тому времени, как Сун Джин Ву убрал руки, Адам осознал, что тяжесть, навалившаяся на него сонливости, полностью ушла. «Нет, погодите, разве это все?» Он ощущал себя настолько отдохнувшим, будто бы всю ночь проспал в удобной постели, а затем был пробужден мягкими лучами мягкого утреннего солнца. Он не мог ощущать больше ни следа усталости, будто бы сам себе ее придумал. Все это казалось страшным сном. «Охотник ним! Как вы это сделали?» Такой вопрос читался на лице Адама, но Джин Ву только пожал плечами в ответ. «Секрет фирмы, так что...» «О, понимаю!» Поскольку это было весьма таинственным делом, Адаму было как-то легче это принять. Он подвигал телом туда-сюда, чтобы удостовериться в своем состоянии. Затем изумленным тоном выразил свое восхищение. «Вы ну, как бы мне это сказать, ощущается так, что вы можете легко достичь успеха в чем угодно. Хоть это звучало слегка лестно, из уст специального агента Бюро охотников, Джин Ву все равно довольно улыбнулся. Адам улыбнулся в ответ. Вместе с этим, ему было бы легче просить о следующей части услуги. Конечно же, попросить перечень охотников было только началом его плана. И также, смогли бы вы организовать некую возможность, где я мог бы встретиться с теми, кто будет в этом перечне? Это был его шанс. Если бы все сильные охотники собрались в одном месте, то он смог бы разместить своих теневых солдат в их тенях. Это позволило бы ему быстро среагировать на нападение правителей, когда они бы произошли. Но Адам Уайт только покачал головой. Вот о чем волновался Джин Ву. Даже если Бюро охотников и было сильной и влиятельной организацией, то все равно было бы довольно сложно мобилизировать так много высокоуровневых охотников со всего мира. Лицо Джин Ву постепенно окаменело. Как я и думал. Полагаю, это слишком сложно. Нет, совсем нет. Напротив, охотникам я хотел сказать, что вообще незачем организовывать нечто подобное. Оживленно ухмыльнулся Адам. Затем он объяснил план на последний день международной конференции гильдии. Не забывайте, осталась еще ночь охотников. Он внезапно озвучил связку слов, которые бы хорошо подошли в качестве названия для видеоигры. Почему-то он говорил об этом довольно возбужденным тоном. Бюро организовывает большую вечеринку. Туда приглашены все охотники, принявшие участие в конференции. Если вы желаете встретиться с ними, то, вероятнее всего, сможете сделать это там, охотник ним. Вечеринка, так? Разве не было лучшего повода, естественно, встретиться с этими охотниками и прикрепить к ним теневых солдат? Джин Ву крепко сжал руку в кулак. Это хорошо. Через других охотников он смог бы встретиться с этими таинственными правителями. И с помощью этой встречи он бы выяснил, кто его настоящий враг, а кто союзник. И заодно, как ему с ними сражаться. Тогда так и сделаю. Улыбнулся Джин Ву и откинулся на спинку сиденья. За окном несущейся машины ночное небо Америки становилось все темнее. Тусклые звезды постепенно заполняли небосвод. Ночь охотников. Лучшие охотники и связанные с ними гости со всего мира начали собираться в огромном банкетном зале, которая могла вместить в себя около 1500 человек. Вау! Глаза Юджин Хо были готовы вывалиться из глазниц, когда он видел такое великолепное зрелище. Здесь собирались все легендарные охотники, которых он видел разве что только по телевизору. Забавным было то, что взгляды других охотников, обращенные на Джин Ву, не сильно отличались от его реакции. Как только Джин Ву вошел в зал, все внимание мгновенно было приковано к нему. «Взгляните, разве это не...» «Да, я видел. Он стоит прямо перед нами, но я не ощущаю его присутствия. Он находится на совершенно другом уровне». И вместе с вниманием, которое ему уделялось, было вполне естественно, что Юджин Хо тоже стал объектом их пристального изучения. «Получается, охотник рядом с ним — это... Он дрался с Томасом Андре, чтобы спасти этого парнишку». После публичного заявления от Бюро охотников, вся эта ситуация немного улеглась. С одной стороны, каждый охотник был до глубины души поражен тем, что Джин Ву был готов сразиться со всей гильдией мусорщиков ради своего товарища охотника уровня Ди, но с другой стороны, у них по телу бежали мурашки. Ведь они знали, что его заявление в конце первого дня конференции не было блефом. «Я буду защищать свою семью». Даже если это означает, что все охотники мира станут моими врагами. Фотографии, сопровождающие статью, явно демонстрировали то, что стало с гильдией мусорщиков. И было неудивительно, что все в этом зале усердно молилось, чтобы то, что он сказал, не стало реальностью. В любом случае, раз уж бюро разрядило обстановку, то многие охотники начали искать возможность пообщаться с Джин Ву и занялись поиском подходящего момента для этого. Это было результатом своего рода переработки его публичного образа, где он из монстра, способного повергнуть невероятно сильного Голиафа, стал монстром, который бы не остановился ни перед чем, чтобы защитить своих товарищей. Хотя первым, кто набрался мужества и подошел к нему, был не охотник, а председатель очень известной глобальной корпорации, которая занималась обработкой останков монстров. «Для меня честь встретиться здесь с вами, охотник Сун Джин Вуни». Бизнесмен сперва представился, а затем... «Мы бы хотели выкупить. У вас останки всех монстров-гигантов, которых вы выследили в Японии. У вас не найдется времени более подробно обсудить этот вопрос». Большую часть времени монстры-гиганты появлялись в качестве боссов врат уровня А. А так, чтобы найти целый труп такого существа, было большой редкостью. Желание этого человека и тонкое деловое чутье заставило его сделать свой ход немного быстрее остальных присутствующих в этом банкетном зале. «Это отличная возможность», — Джин Ву учтиво ухмыльнулся и представил стоящего рядом Ю Джин Хо этому бизнесмену. «Я отвечаю за рейды гильдии, и обычно все вопросы, связанные с делами, я оставляю своему доверенному заместителю». А, вот как! Когда Джин Ву вот так его выставил вперед, Ю Джин Хо стал намного увереннее, чем раньше. Он гордо выпрямился и протянул бизнесмену руку. «Я Ю Джин Хо, заместитель мастера гильдии Аджин». «А, да, здравствуйте, рад знакомству». «Обычно я не обсуждаю вопросы, связанные с делами, в случаях как этот, но для вас, господин председатель». Джин Ву взглянул на то, как Ю Джин Хо профессионально увел этого бизнесмена в место, более подходящее для переговоров, которые они собирались провести, и удовлетворенно улыбнулся. «Вот пацан, наконец-то начинает вести себя как настоящий заместитель». Но после этого его взгляд резко изменился. Теперь же, когда пара потенциальных помех ушла, началось настоящее дело. Джин Ву подошел Адам Уайт. «Вот перечень, который вы просили». Он передал Джин Ву планшет, на экране которого было отображено 10 имен охотников по порядку. И именно эти люди могли полноправно называться лучшими в мире. Мы в бюро собрали все достижения каждого из охотников и перевели их в баллы, чтобы была возможность составить их рейтинг. Эти 10 человек имеют наибольшее количество баллов охотника в мире. Он сказал баллы охотника. Джин Ву был заинтригован фактом, что успехи и достижения охотника могли быть представлены по системе бальной оценки. Затем он увидел, что он сам отсутствует в этом перечне, и спросил у Адама: «Где же в этом перечне я? Если считать вашу охоту на гигантов в баллах, то вы должны быть где-то здесь». И американец указал где-то между третьим и четвертым местом. А выше располагались имена Люджи Геня, Томаса Андре и Кристофера Рида. Сам факт того, что он располагался под этими тремя, хоть он давно уже не был охотником уровня S, подтверждал все его невероятные достижения до настоящего момента. Четвертое место. Сиддхарт Бахчан из Индии. И пятое место. Первые 5 мест принадлежали 5 выжившим охотникам особого уровня. Что же до мест ниже? Они также были заняты некоторыми из самых выдающихся и известных охотников мира. Джин Ву перестал читать этот перечень и услышал поднимающийся гомон и поднял голову. Неожиданное появление одного гостя вызвало у собравшихся на вечеринку сумятицы и волнения. Уточнив, кем был этот гость, Джин Ву вернул планшет Адаму. «Охотник Ним? Не стоит волноваться». Как он и ожидал, этот гость не выказал никакого волнения, шагая прямиком в сторону Джин Ву. Он даже обошел Люджи Геня, пытавшегося переубедить его, остановился перед корейским охотником и снял свои темные очки. Джин Ву озвучил его имя. Томас Андре. Джин Ву не утратил своего расслабляющего настроя, даже тогда, когда Томас стоял прямо перед ним. Но в большинстве свидетелей, уставившихся на него американца с перебинтованной рукой, нельзя было сказать того же. Они уже были основательно напуганы. Здоровый американец взглянул на своего корейского коллегу, который был по меньшей мере ниже него на голову. «Охотник Сун Джин Ву, я хочу задать тебе вопрос».